Глава 15. Ева. Когда я уже и забыла, что наплела за обедом своим коллегам, появился он. Сосед, друг детства, псевдобрат и с недавних пор любитель бобровой струи. «Евстигнеюшка, подожди-ка меня». Киселёв перехватил меня около ресепшена и потащил в сторону своего кабинета. Я жалобно трепыхалась и никак не могла вспомнить, где успела насолить. Лёня открыл дверь в финансовый отдел и, не обращая внимания на приветствие его сотрудников, вталкивал меня в свой кабинет. Резкими движениями, сняв верхнюю одежду, Киселёв швырнул её на диван и развернулся. «А теперь, моя дорогая сестрица, расскажи, почему я третий день нахожу у себя на столе вот это?» Он махнул рукой на газету и для пущего эффекта и понимания повторил движение рукой несколько раз. Я прыснула от смеха, вспоминая документальные кадры, где чёрно-белый Владимир Ильич Ленин что-то вещает пролетариату с трибуны и делает такие же пасы ладонью. Улыбка с лица никак не исходила, и это злило мужчину. И он с угрожающим видом приближался ко мне. «Я не знаю, возможно, у твоих сотрудников ужасный вкус к периодической литературе. 25 способов справиться с мужским бессилием». Прочла заголовок, отошла на безопасное расстояние и спряталась за большим креслом на колёсиках. «То есть ты никакого отношения к этому балагану не имеешь?» Голубые глаза сверкнули злостью. Я выдвинула кресло перед собой, готовая обороняться. «Абсолютно, такое даже моя бабуля не читает». Я крепче сжала спинку, вцепившись пальцами. «Боголюбова». Я не на шутку забеспокоилась. Свою фамилию из уст Киселёва я слышала крайне редко и только в тех ситуациях, которых следовало избегать. «Это не ты всем рассказала драматический триллер с элементами фантастики о моей личной жизни?» «Вот тебе крест». Я пальцами сложила фигуру. «Я вообще не понимаю, о чём ты сейчас говоришь». «А врать не научилась. Значит, не тебе я обязан». Когда мы с парнями вчера сидели в баре, все как один сочувственно на меня смотрели и похлопывали по плечу. А потом я узнал, что моя жизнь ещё не кончена, и получил вот это. Он достал из-под бумаг брошюру, на которой мужчина средних лет широко улыбался и держал большой палец вверх. «А нечего по барам шастать», — выпалила я. «Евка, я тебя выпарю. И это не шутка. Возьму ремень и отхожу по твоей симпатичной заднице». Мы ходили кругами вокруг стола, и каждый из нас боялся отвести взгляд. Я боялась быть пойманной, а Киселёв не хотел упустить добычу. «За симпатичную спасибо, а вот от ремня я откажусь. Порчусь от порки очень». «Ты когда такая языкастая стала?» «От Васьки заразилась», — фыркнула я. Мужчина хмыкнул и продолжил охоту. «Можешь не отнекиваться. Тебя сдали твои же». «Кто мои?» «Так нет тут моих. Нет, только чужие», — я ответила храбро. Лёня остановился напротив, и я готова поклясться, что слышала, как он скрипит зубами. Киселёв дышал поверхностно и рвано. «Ты понимаешь, что только за вчерашний день меня дважды отвели в сторону и посоветовали чудодейственное средство для младшего Киселёва?» — спросил он. «А что ж тут плохого?» Я посматривала на дверь за спиной мужчины. «Таким нехитрым способом я узнал, что многие из моих коллег испытывают трудности сексуального плана. А я не хотел этого знать». Злой крик разносится на весь кабинет. «А тебе трудно выслушать? Считай это особым знаком доверия. Не волнуйся, как получишь штамп в паспорте, о твоём маленьком изъяне тут же забудут. Тут очередь стоять будет, ещё и талончики придётся вводить», — я шипела. После этой фразы Киселёв изменился в лице, расплылся в широкой улыбке. Расслабился, отошёл от стола, взял куртку с дивана. И со слоновьим спокойствием развешивал её на плечики, расправляя складки на рукавах. А я, не теряя времени, пятилась к двери. «Евчик, подожди. Я тут тебе сладенького принёс, чаю попьём», — пропел Киселёв. «У меня аллергия». Я взялась за ручку двери. «На сладости?» «На смену твоего настроения». И пока была возможность, выбежала из кабинета. Киселёв. Я до конца дня светился улыбкой ярче начищенного песочком медного таза. Злость за выходку сошла на нет. Испарилась в мгновение ока, как только в голове сработала соображалка и подсказала, что малявка ревновала, а вот и наплела глупостей. Меня больше не напрягали косые взгляды, сдавленные смешки и перешептывания за спиной. Безболезненно для самолюбия слушал советы и читал рекламу клиник, якобы случайно оставленную на моем столе. К удовольствию осознавать, что я не безразличен Еве, прибавился штампик в паспорте и свидетельство о расторжении брака, который я сразу же убрал в дальний угол сейфа, закрыв тем самым не самую светлую главу своей жизни. Держа в руках заветную бумажку, я не мог поверить в то, что развод прошел так просто, относительно просто. Ева так и не призналась, о чем разговаривала с моей бывшей женой. Статус «бывшая» прибавился сразу в моей голове. Но сказала, что беседа была единожды, и больше Каро не появлялась. Зато Каро лично или через посредников напоминала мне о своем существовании практически постоянно. В течение последних 2 недель примирительного срока. Звонили общие знакомые, которые не удосужились поздравить меня с днем рождения, но узнать, как у нас с Каролиной дела, они не забывали. Или приглашали посидеть после работы, и как бы невзначай в назначенном месте я встречала Каро. Она была во всеоружии. Шикарная укладка, красивый макияж. Дорогие наряды, подчеркивающие без того отличную фигуру. И невинный растерянный взгляд. Первые 2 раза случайные встречи бесили, а на 3-ю стало смешно. Потуги показать, кого я теряю, вызывали у меня снисходительную улыбку. Была и встреча с самим Федоровым. Он доходчиво, буквально на пальцах, как на палочках для счета, обрисовал перспективы моего будущего. Когда аргументы у тестя закончились, амбалы Федорова пару раз стряхнули меня для закрепления эффекта и успокоились. Ничего нового я не услышал. От перспективы жить серой массой поджилки не тряслись и холодный испаренный лоб не покрывался. Мне было не в новинку толкаться в метро, жить в небольшой квартире, питаться пельменями либо любой другой снедью, которая могла быть приготовлена за 15 минут. Хоть я мог позволить себе заказывать еду на дом или посетить ресторан, но делал это крайне редко. Просто я не видел смысла в лишней трате денег и времени, когда можно было заточить полпачки обжаренных и залитых яйцами сосисок. Все эти манипуляции возвращали меня в воспоминания о студенчестве и первых годах переезда в столицу. А сейчас я посвятил начало рабочего дня, выясняя, что за птица этот Виктор. Полистав личное дело у кадровиков, не обнаружил ничего примечательного. Скворцов Виктор, 25 лет. Высшее техническое, родители, 2 сестры. После побеседовали с начальником технического, где работал мой соперник. Николай Азаров не был моим близким другом, так хорошим знакомым. Но помочь не отказался, обещая сослать Скворцова на все самые удаленные вызовы. Осталось придумать, как сделать так, чтобы Боголюбова была ближе ко мне. Еще ближе.